Если они тебя оставили, то можно ли их называть родителями? Мальчик, спрыгнув с дивана, ткнул у светловолосого пальцем, и на его глазах навернулись слезы. Да что ты только понимаешь, ты родился и жил в теплоте, когда я с рождения гнил в детском доме, пока меня не забрали эти незнакомые люди, которым совершенно без разницы на мои чувства. Что-то мне это напоминает, подумал Узумаки, вспоминая ситуацию с сыном архитектора, где они выполняли миссию по защите от забузы. Наруто, слабо хмыкнув, потрепал мальчишку по волосам и положив фотографию с его родителями. Знаешь, формально мои родители и не мои родители. Ты вряд ли это поймешь, но я тебя понимаю. Мои настоящие родители умерли во время моего рождения, они стали героями, а я грушей для битья. До 16-летней я даже не знал, кто мои родители. А то, что тебя забрали из детдома, уже хорошая новость. Родителями считают тех, кто вырастил тебя. После недолгой паузы, мальчик проронил несколько слез, а Умаки, забрав обратно фотографию с Кушиной, Минато и Наруто, положил ее в кармашек, после чего вновь заговорил. «Ну так что, хочешь увидеться с ними?» Мальчик помотал головой из стороны в сторону, в знак отрицания, а после, слабо улыбнувшись, посмотрел на демона. «Надеюсь, ты своими силами сможешь увидеться с родителями». Но на это Намикадзе лишь грустно улыбнулся. В его памяти всплыли неприятные воспоминания, и настроение заметно упало, но он старался не показывать этого, проговорив: «К сожалению, никакие силы не смогут провести нашу встречу, единственные воспоминания о них будут тут и тут». На последних словах лисенок ткнул на свое сердце и на место нахождения фотографии. Мальчик лишь кивнул, и немного пообщавшись, тот пожелал, чтобы его приемные родители побыстрее вернулись, на что Наруто выполнил его просьбу и исчез в красной пентаграмме Гримари, совершенно позабыв о том, что в его доме есть кто-то помимо его. Примечание к части. Соавтор. Отредактировал. 19 часть. Вернувшись домой, Узумаки достал фотографию с его семьей, точнее с семьей Наруто Узумаки, а не Умаки, лишь проведя пальцем по фотографии, но неожиданно с комнаты прозвучал голос красноволосой девушки. «Наруто, как прошел вызов?» Узумаки, чуть дрогнув, убрал фотографию в карман, снял обувь и, пройдя внутрь, ответил, натянув фальшивую улыбку. «Все прошло хорошо, просто произошло небольшое недопонимание, а так все идеально». Улыбнувшись, Умаки сел на диван и немного грустно посмотрел на семейную фотографию, висящую на стене. Сидящая рядом девушка заметила это и, посмотрев на Наруто, задала интересующий ее вопрос. «Что-то случилось? Ты выглядишь грустным». Наруто, дернувшись, перевел взгляд на подсевшую рядом девушку и, фальшиво улыбнувшись, проговорил: «Все в порядке. Кстати, а где Каника? Она же вроде с тобой была». Риас, лишь нахмурив брови, проговорила, схватив Умаки за щеку и чуть оттянув ее: «Она ушла по делам и вернется только завтра, но вот ты не в порядке. Я же король, я должна заботиться о вас. Расскажи, что случилось?» Лисенок, устало выдохнув, перестал притворяться и, достав фотографию, протянул ее девушке. Та, ее взяв, с нескрываемым вопросом посмотрела на Умаки. «Это же не твои родители, кто они? Почему ты на них так похож и лежишь у них на руках в младенчестве?» Выдохнув, Наруто начал разговор с грустью, смотря на фотографию. «Это мои родители, но сейчас их даже не существовало в этом мире». Неожиданно его прервал голос Кьюби, сидящего внутри, как гром в подсознании. «Уверен, что хочешь ей рассказать?» Узумаки, убрав фотографию в карман, проговорил: «Все равно это рано или поздно вскроется, а из-за того, что я служу ей, то будет сложно скрыть это. Лучше рассказать самому». Гримари просто смотрела на Намикадзе, пока тот разговаривал со своей пушистой шизофренией, а как только Наруто договорил, то повернулся к красноволосой. «Дай руку, а то это крайне долгая история». Риас подала Узумаки руку, на что тот, взяв ее, закрыл глаза и выдохнул. Вокруг все стало темнеть, и парочка оказалась в темном помещении с очень высокими стенами. Пол был совершенно сухим, а труп не было. Со страхом оглядевшись, Гримари почувствовала зловещую силу, но Намикадзе так и не дрогнул, продолжая вести девушку за руку и идя к источнику силы. Все происходило, как и при первой встрече Наруто с Курамой. Липкая и гнетущая тьма обволакивала одноклассников. Девушка, идущая сзади, со страхом оглядывалась, крепко держа идущего впереди парня за руку. Вдруг перед ними возникла клетка, а за ней два горящих глаза. Риас от такой густой и кровожадной ауры чуть задрожала, видя перед собой настоящего монстра, но Узумаки лишь крепче сжал ее руку, тем самым успокоив красноволосую. «Курама, хватит, проговорил парень, спокойно смотря на сгусток энергии, на что тот, расхохотавшись, превратился в лиса с 9 механическими, похожими на драконьи хвостами и такими же механическими ушами. Громкий и пронизывающий голос прозвучал везде, даже в головах героев. «Хо-хо-хо, неужели стесняешься старого друга перед девушкой?» Наруто серьезно смотрел на старого друга, а Риас, покраснев, лишь сильнее сжала руку Умаки. «Лучше перескажи всю мою историю, а то лучше ее услышать от тебя». Кьюби, лишь кивнув, начал рассказывать всю жизнь Наруто до перерождения в демона. Прошел час, второй, третий, Гримари сидела и смотрела то на парня, то на лиса, обдумывая все сказанные слова. Некоторые события Курама умолчал, ведь Наруто сам будет думать, говорить об этом или нет. Этими событиями были обзывание Наруто демоном, чуть ли не ежедневные побои или же избиения, второй же были обучение с Джирой, а точнее сборка материала и его личные секреты. Гримари же, услышав всю историю, задумчиво посмотрела на Наруто. Она узнала его чуть ли не главный секрет и сейчас, смотря на его грустный взгляд, проговорила: «Некоторое я до сих пор не поняла, но услышав твою историю, мне жаль». Узумаки лишь улыбнулся, и они вернулись в реальный мир. Прошло всего 10 минут, и Умаки проговорил: «В моем подсознании время течет медленнее». Клубничка лишь кивнула, продолжая смотреть на лисенка. «Ты точно в порядке?» Наруто, слабо кивнув, встал с дивана и, сказав что-то типа «я пойду полежу» или «посплю», ушел наверх. Зайдя в комнату, Намико снял с себя всю одежду, оставшись только в нижнем белье, после чего лег на кровати, натянув одеяло до пояса, зацепил руки в замок за головой, смотря в потолок. Тишину прервал скрип открывающейся двери и появление Гримари. Та, грустно глянув на Умаки, разделась как обычно, залезая под одеяло к парню, та прижалась к нему, положив голову на плечо. Посмотрев на покрасневшего светловолосого, та, улыбнувшись, спросила: «И как мне к тебе теперь обращаться?» «Умаки, Узумаки, Намикадзе». Слабо улыбнувшись, лисенок одной рукой взял Риас за талию, заставив ту покраснеть. «Просто считай, что ничего не произошло и ничего не изменилось, ты просто будешь знать обо мне чуть больше». Улыбнувшись, Наруто закрыл глаза, перед этим несколько минут смотря на девушку, а та, лишь положив свою голову на грудь лисенка, покрылась слабым румянцем от лежащей руки Умаки на своей талии, уснула, смотря в стену. Примечание к части. Соавтор отредактировал. 20 часть. Дни проходили за днями, тренировка за тренировкой. После очередного дня все уставшие вернулись с изнурительной тренировки, что каждый день усложнялись, но и это давало свои плоды. Вся команда Гримари, как всегда, не в силах даже разговаривать, поужинала и, помывшись, разошлась по комнатам, ложась спать. Это также коснулось главного героя, Умаки Наруто. Ложась на кровать с до сих пор влажными волосами, смотря на потолок, тот думал, как там до сих пор не прожглась дырка от его ежедневных и пристальных взглядов в одно место. Красноволосая возвращалась поздно, ведь та до самой ночи читала книги по тактике, изучая и делая все, чтобы увеличить их шансы на победу. Умаки уже хотел закрыть глаза, как вспомнил недавний разговор с красноволосой. Флэшбэк. «Наруто, я не уверена, что даже с тренировками мы победим Феникса». Гримари, грустно опустив голову, смотрела в пол, ей было стыдно за ее мысли, ведь ребята старались и выкладывались на полную на тренировках, а она сомневается в их победе. Узумаки, улыбнувшись, положил руку на кофейный столик. «Не волнуйся, даже если мы не справимся и проиграем, я любыми способами тебя спасу, можешь не волноваться». Лисенок улыбнулся и, распрощавшись с королем, пошел спать, а та, в свою очередь, поправив очки, продолжила читать книгу. Конец флэшбэк. От мыслей его прервал скрип открывающейся двери, в проеме показались красные волосы Риас, на что Наруто, не поворачиваясь, спросил: «Закончила? Сегодня, наконец, была последняя тренировка, можно отдохнуть». Блаженно протянул светловолосый, вдыхая воздух и раскинув руки в стороны, прикрывая глаза. Все было хорошо, пока девушка не уселась на него, упираясь руками в крепкий торс парня. Свет был потушен, но можно было заметить, что цвет лица Гримари был сравним с ее волосами. Умаки, естественно, покраснела, и улыбка с лица исчезла, сменившись непониманием происходящего и смущением. «Ты что делаешь?» – спросил Намикадзе, смотря на сидящую сверху красноволосую девушку. «Пожалуйста, сделай это так, договор о помолвке будет расторгнут и нам не придется драться». Рука девушки уже поползла вниз, а вторая начала расстегивать лифчик, как Намикадзе, выскочив из-под девушки, остановил ту, смотря прямо в глаза. «Не надо». Из глаз Гримари потекли слезы, а руки сами предательски задрожали, но единственное, что та сейчас могла вымолвить, это: «Почему? Ты же сам говорил, что освободишь меня от этого брака любыми способами». Вместо того, чтобы что-то говорить, лисенок просто обнял девушку, чувствуя на своем плече капли слез. После нескольких минут молчания, Наруто негромко проговорил: «Я не знаю, что ты чувствуешь, но я твой слуга, нет, я часть твоей семьи, я сдержу свое слово и освобожу тебя, никак не навредив тебе и твоему будущему, скажем, помощи стене. Не волнуйся, я не позволю ему к тебе хоть пальцем притронуться», — проговорил Умаки, слыша, что Риас успокаивается. Просидели они так в молчании долго, пока Наруто не услышал тихое посапывание красноволосой принцессы. Оперевшись спиной о стенку, Узумаки, не желая разбудить спящую девушку, уснул в крайне неудобном положении сидя. Примечание к части. Соавтор отредактировал. 21 часть. День начался спокойно, если не заметить отсутствие девушки, сопящей рядом, что вчера уснула, положив голову парню на плечо. Только вот сейчас, проснувшись утром, принцессы Гримари не было, а Умаки спал не в сидячем положении, а в лежачем, заботливо накрытый одеялом. «Это что, был сон?» – невольно пронеслась мысль в голове у Наруто, но ответ на этот вопрос не заставил себя долго ждать, прозвучав в голове: «Не, это был не сон, просто твоя красноволосая принцесса сбежала с утра пораньше из-за смущения за произошедшее». Лишь добродушно улыбнувшись, Умаки, взяв одежду, спросил сожителя, с которым делил подсознание: «Неужели великий коврик Ноику одарил нас прекрасным шансом увидеть его не спящим? Ладно, с этим потом разберемся». Намикадзе прервал связь ровно перед тем, как лис поймет, кем его назвали и как назвали. Чуть посмеявшись, Джинчурики пошел чистить зубы, да и просто переводить себя в порядок. Прошел десяток минут, и Узумаки уже готовил себе бутерброд на перекус. Все подозрительно куда-то слиняли, но ему только лучше, ведь тишина будет царить в доме с самого утра, не отвлекаясь на всякие мелочи. Умаки уже хотел спокойно перекусить и взял бутерброд в зубы. Поставил электронный чайник закипать, чтобы попить чайка. Но планам было не суждено сбыться, и появившаяся из ниоткуда Каника доказала это. Схватив ничего не понимающего Наруто за руку, Тадзё исчезла так же, как и появилась, в пентаграмме. Оказавшись в уже привычной комнате оккультных исследований, Намикадзе с немым, но явно видным вопросом осмотрел присутствующих, но только через несколько минут понял, что помимо его друзей, тут стояли еще два человека. Первой была женщина лет 20, имеющая красные глаза и серебряные волосы с косичками. Одета она была в сине-белую одежду горничной. Рядом же стоял мужчина, точная копия Риас, с красными волосами и одетый в странный костюм. Как оказалось, одеяние владыки демонов. На вид можно было также дать 20 лет. С вопросом и нескрываемым возмущением посмотрев уже на Риас, та лишь улыбнулась и, встав, проговорила: «И тебе доброе утро. Что ж, это мой старший брат, Сазикс Люцифер, или же нынешний владыка демонов», — указав на красноволосого, Риас перешла к стоящей рядом сереброволосой девушке. «А это Грейфия Люцифук, ладья и по совместительству жена моего брата», — кивнув в знак приветствия, жена и муж долго ждать не стали. Красноречивый взгляд короля преисподней заставил его выбросить бутерброд, на что тот, пробурчав что-то неразборчивое и зло зыркнув на красноволосую, все же выкинул бутерброд. Встав обратно, Умаки поклонился и представился: «Меня зовут Наруто Умаки, я новая фигура Риас, а если быть точнее, Иблис, смесь восьми пешек и слона». Сатана немного удивился такому поведению, но, дождавшись, когда парень договорит, начал свой рассказ: «Вы же все знаете, что Риас должна выйти за Райзера». Получив утвердительные кивки, он продолжил: «Ну так вот, у вас есть шанс, если сыграете с ним в рейтинговую игру и выиграете свободу Риас». Посмотрев на свою младшую сестру, Сазикс заметил ее долгий взгляд, на обладателя желтых как пшено волос и голубых глаз, что-то для себя подметив, тот начал что-то объяснять, атмосфера была приятной пока. Примечание к части. Соавтор отредактировал. «Как вам новое оформление?» 22 часть. Пока на земле рядом с диваном не появилась желтая пентаграмма, Наруто с непониманием смотрел на пентаграмму. Неожиданно из нее появился мужчина, внешне крайне похожий на петуха. Курица поджаренная, так окрестили его Узумаки и лис. Неожиданно этот парень, подойдя к Риас, положил руку на плечо девушки, но та ее быстро скинула. Атмосфера из веселой, превратилась в недовольную и нагнетающую, только петушок держал противную улыбку на лице. «Ну что ты, милая, скоро ты не будешь так сопротивляться». Противно улыбнувшись, Райзер осмотрел всех присутствующих и, задержав взгляд на Намикадзе, задал никого не интересующий вопрос. «Так это тот бесполезный мутант?» Скрестив руки, Феникс с насмешкой и презрением смотрел на лисенка, на что тот, зло посмотрев на него, спокойно ответил: «Не думал, что моя известность не только бежит впереди меня, но уже дошла и до жареного петуха». Феникс, не на шутку разозлившись, высвободил свои огненные крылья и ауру, на что Наруто лишь зевнул, еще больше его зля. «Неужели Риас такая безответственная, что даже не может научить слугу правильно обращаться с чистокровными демонами, что выше их по статусу?» На что Наруто, лишь пожав плечами, совершенно спокойно выдал, до сих пор не вставая с места: «Научила, но вот общаться с тупоголовыми никто не сможет научить». Райзер чуть ли не напал на хитрого лиса, но заметно успокоился, вспоминая, что кроме него и фигурам Гримори-младший, тут еще Сазикса и его жена. Понимая, что сейчас он может преподать ему урок, тот призвал свои фигуры, что состояли только из женщин. «Небось ты такой острый на язык, только из-за того, что тебе не светит даже одна нормальная женщина, не говоря про гарем». Раздвинув руки в стороны, пернатый словно показывал свое богатство, на что Умаки, лишь цыкнув, закатил глаза, отвечая все тем же спокойным и леденящим тоном: «Ну, у меня хотя бы нет с этим проблем, чтобы заводить целый гарем для самоутверждения». Феникс вновь вспыхнул заполняющим его гневом, отправляя самую слабую пешку в атаку. «Да даже моя самая слабая пешка сильнее тебя». Девушка с палкой резким рывком напала на Намикадзе, на что тот, быстрым движением отпрыгнув, заставил палку остановиться у своего горла, на что Райзер рассмеялся, что и требовалось доказать. «Хваленый мутант проиграл Мире, самой слабой из моих фигур». Наруто, хмыкнув, сощурил глаза и посмотрел на шею Миры. «А ты посмотри внимательнее, курица недожаренная». На шее напавшей девушки оказался небольшой порез, из которого тут же выступила кровь. «Если бы я напал чуть сильнее, то участница твоего недогарема тут же умерла бы». Феникс уже хотел что-то ответить, но их перебила ферзь Люцифера. «Хватит, если не перестанете, то я буду вынуждена применить силу». Оба успокоились, просто продолжая пилить друг друга взглядами, пока Сазикс с Грейфей что-то объясняли про рейтинговый бой. Примечание к части. Соавтор отредактировал. 23 часть. До боя за свободу красноволосой дали 3 дня. Сразу после этого все разошлись, кроме клуба оккультных исследований, те продолжали сидеть в комнате и разговаривать. «И зачем ты устроил такое представление?» Оттягивая щеку лисенка, Риас грозила ему пальцем, на что Наруто, пытаясь вырваться из схватки, проговорил: «Мафет, хватит оттягивать мою щеку, может, хватит оттягивать мою щеку». Наруто, держась за оттягиваемую щеку, надеялся, что Гримори услышит его мольбы, но та, лишь улыбнувшись, ответила: «Нет, в следующий раз будешь думать, прежде чем делать». Умаки лишь повесил голову, уже откинув попытки высвободить злопамятную щеку. «Прости, прости». Все немного посмеялись от этой сценки, но долго так продолжаться не могло, и президент, сжалившись, отпустила Узумаки, на что тот, поблагодарив ее, сел место. Остальное время фигуры зла разговаривали над планом, да и просто болтали. На следующий день команда Риас собралась в своем клубе и, дождавшись последнего человека, встали на место большой пентаграммы, что, появившись, сразу телепортировало наших героев к подъему в гору, где, отдав весь багаж Наруто с Каника, начали подниматься. Из-за ежедневных тренировок Умаки было легко, и тот без труда поднялся быстрее остальных. Как только Риас поднялась, Намикадзе спросил: «А это?» На что что-то, сцепив руки в замке за спиной, проговорила: «Это наш тренировочный лагерь, так что располагайтесь». Зайдя в здание, все расположились в свободные комнаты. Наруто досталась комната с двухспальной кроватью, в то время как остальные заняли комнаты с односпальной кроватью. Все бы нечего, но к нему подселилась красноволосая особа, под предлогом: «С тобой мне спится спокойнее». Тренировки начались. Узумаки с самого утра до глубокой ночи тренировался с демоном лисом, тренируя свое ниндзюцу и управление святым механизмом, без чакры лиса. Он все так же тренировался остальные дни, пока не наступил момент возвращения. Все разошлись по домам и собрались у школы в нужное время, а именно у старого корпуса, где как раз и появились Сазикс, Грейфия и Райзер. Примечание к части. Соавтор отредактировано. 24 часть. Бой начался, Каника с Кибой побежали вперед, в то время как Наруто с Акино остались защищать короля. Прошло некоторое время, и первая фигура Феникса выбыла, а потом и вторая. К этому времени Гримари приняла решение отправить Узумаки сражаться. Прошло немного времени, и клоны Лисенка уже помогали своим, сравнивая счеты. В это время, как Узумаки бежал вперед, впереди виднелись сражающиеся Каника, две пешки и одна ладья. Никома уже была потрепанная к этому времени, и Узумаки, сразу же создав четыре клона, отправил их сражаться. Те в свою очередь отвлекли девушек, и Наруто быстро оттащил Каника подальше, давая ей передохнуть. «Отдохни, дальше я сам». Активировав священный механизм, Наруто взял частичку чакры Курамы, понимая, что с ними медлить нельзя. К тому времени клон, что был вместе с Кибой, развеялся и передал всю усталость. Светловолосому было тяжело, пока Каника не забрала на себя ладью. Они быстро разобрались, и Узумаки оглушил близняшек ударом хвоста. В то время как Каника вырубила ладью, выбежав из спортзала, он сразу же взорвался, а совсем рядом парила улыбающаяся Акино. «Ты могла бы хоть подождать, когда мы отойдем», — возмутился Узумаки, смотря на мазохистку, на что та лишь улыбнувшись пожала плечами, а Наруто в свою очередь передернула от этой улыбки. Неожиданно рядом прозвучал взрыв, и носитель Девятихвостого сразу же отпрыгнул, но вот, снаряд попал прямо в Каника, и та выбыла. «Ладья Риас Гримари выходит из игры», — прозвучал громкий голос, что несравненно не понравилось главному герою, но его остановила Акино. «Лучше иди и помоги Кибе, у него проблемы, тут я сама разберусь». Узумаки кивнул, но все же перестраховался и незаметно отправил клона под землю, а сам побежал на помощь Юте. Пока Намикадзе бежал, вновь прозвучал этот громкий голос: «Еще три пешки Райзера Феникса выбывают». Ухмыльнувшись, Узумаки лишь ускорился, про себя понимая, что Юта наверняка не сидит без дела. Остановившись у одной из стен, чтобы оглянуться, его неожиданно затянули в темное помещение. Наруто уже хотел было напасть, как тут прозвучал голос Кибы: «Ша-ша-ша-ша-ша-ша». Светловолосый тут же успокоился и, покосившись на него, задал очевидный вопрос: «Это ты вырубил пешек?» На что Киба, лишь кивнув, ответил: «Да, на самом деле, это лишь доказывает, насколько Райзер жестокий, он пожертвовал пешками, чтобы узнать, насколько я опасен». Сидящие рядом парни задумались, пока рядом не возник громкий женский голос: «Выходите, я конь Райзера сама, Карламайн, хватит там шушукаться и выходите на честный бой». На что Киба тут же встал и, достав свой меч, вышел напротив девушки: «Я сражусь с тобой, раз ты бросила вызов, ведь я конь госпожи». Они не стали долго разговаривать, и скрестив мечи между ними началась драка, на что Узумаки, лишь почесав репу, с немым вопросом о мне, что делать, смотря на бой, но прозвучавший голос лучшего друга тут же привел его в чувство. «Рядом враги, завязывай тупить и активируй механизм, это слон и ладья, так что тут тебе остается сражаться с двумя. Из-за того, что ты уже использовал нескольких клонов, не трать оставшуюся чакры впустую, так как это пространство не настоящая школа, если так можно сказать, то тут меньше концентрация маны, так что не разбрасывай ее из стороны в сторону». «На», — что Узумаки, лишь недовольно огрызнувшись, активировал святой механизм, и его внешность многовентильной начала преображаться, на что его противники изрядно удивились, но не придали особого значения. Долго ждать не пришлось, и прозвучал скучающий голос девушки, стоящей позади: «Хоть это и выглядит эффектно, но ты слаб, да и я сражаться не собираюсь. Изабелла, будь его противником». На что Узумаки тут же начал возмущаться: «Для вас это что, игра? А вы не слишком ли зазнались?» На что девушка с короткой стрижкой тут же ответила: «Она не просто фигура, она младшая сестра Райнера сама, Ривил Феникс. И раз уж она сказала, что не будет сражаться, то так тому и быть». Долго ждать не пришлось, и Узумаки, не став продолжать этот бессмысленный разговор, ринулся в бой, создав рядом с собой двух клонов. Наруто создал два небольших рассингана, а после, передав один клону, отправил его как обманку вперед. Девушка повелась на это, и второй клон, схватив ее за ноги, из-под земли приковал к земле, после чего Узумаки, отправив рассинган прямиком противнику в живот, отправил девушку в нокаут, а после этого клоны тут же развеялись. «Первый слон Райзера сама выбыл из игры», — прозвучал голос по всей округе, на что Наруто лишь улыбнулся. Но его счастью не суждено было долго длиться, как рядом нарисовались еще четыре фигуры пешек Феникса. «Посмотри на крышу, скоро там будет проходить очень интересная битва», — проговорила одна из недавно прибывших. На что Узумаки, подняв голову, увидел Риас и Райнера, стоящих друг напротив друга. В голове тут же возникли мысли. «Гадство, мы в невыгодном положении, да и Риас сейчас открыто, а нас наверняка задержат его фигуры». Но посильнее сжав кулаки, Умаки решительно поднял упрямый взгляд вверх и спросил старого друга об одном. «Курама, я могу взять твою чакру?» – спросил Джинчурики, не желая так просто проигрывать. На что Курама, недовольно проворчав, ответил: «Можешь, но уверен, что останешься цел? Я вот не уверен. Сейчас у тебя еще 3 активных клонов, что при рассеивании отдадут свою усталость тебе, а после и использования моей чакры. Ты наверняка пострадаешь. Это сработает только если ты больше не задействуешь свою чакру», но ответ Умаки прервал размышления рыжего друга. «Это невозможно, так или иначе мне придется ее использовать». На что Лис, лишь рассмеявшись, ответил: «Вижу, ты настроен серьезно, хорошо, я дам тебе чакры, но смотри не подохни, а то без тебя скучно будет». 25 часть. Взяв чакры у Курамы, Наруто покрылся красной клубящейся аурой, что нагревало воздух вокруг, зрачок светловолосого стал вертикальным и острым, полоски стали жирнее, а клыки еще острее, также ногти на пальцах стали когтями, и Умаки, вздохнув, проговорил, стукнув кулак о ладошку: «Нападайте». Девочки-близняшки с ушками сразу же напали с разных сторон, и желая лишить светловолосого возможности убежать, начали ударить прямо по ногам, но Наруто, что с помощью Курамы, стал в разы быстрее себя, без его чакры. Подпрыгнув, ударил нападающий ногами, прямо в грудную клетку, тем самым откинув их и на время сбив их дыхание. Внешне это выглядело как шпагат в воздухе, но приземлившись, Узумаки, посмотрев на Юту, громко проговорил: «Юта, используй свой механизм». На что Киба, лишь кинув «у меня есть имя», прошел вперед, и было захотел использовать свой Созидатель Мечей, как почувствовал, что через спину ему вливается неизвестная энергия, похожая на ману, но в разы сильнее, но вот была одна проблема, она тут же исчезала, не задерживаясь, но Наруто, поддерживающий поток чакры, прислонив свою руку к спине коня, проговорил: «Немедли, давай быстрее». В это же время Курама в голове Узумаки делал выводы. «Видно, они могут чувствовать чакру, лишь когда ты проводишь ее в их тела, через себя, но из-за законов этого мира, она просто там не задерживается, сразу же выветриваясь. Я чувствую, как она поступает и мешается с его маной, но тут же выветривается, не успевая смешаться до конца, чтобы стать единым целым, а лишь на время своего существования усиливает его собственную ману». На что Умаки лишь проговорил: «Она ест больше, чем надо, в 2 раза, это слишком затратно, даже так я не знаю, насколько она усиливает». Но на этот вопрос ответили действия Кибы, что, использовав свой святой механизм, покрыл всю поляну мечами, вылезшими из земли, и протянув всех находящихся на ней, но лишь сестрица жареного петушка успела взлететь. «Удивительно, что это было за чувство и что это была за сила?» — спросил Юта, но Узумаки его не слышал, вслушиваясь в объявление. «Ферзь Риас Гримари выбывает из игры». Наруто было хотел что-то сделать, как тут же место, где он стоял, взорвалось, но обостренные чувства Умаки помогли увернуться от этой атаки. Наруто было повернулся к Кибе, чтобы предупредить о внезапных атаках, как произошел еще один взрыв, и Киба оказался прямо в середине. «Конь Риас Гримари выбывает из игры». В воздухе показалась женщина, что сражалась с Акина и Каника. Наруто уже хотел было напасть на нее, но та просто улетела, и Узумаки, наплевав на нее, поспешил на место битвы Риас и Райзера. Пробегая по коридорам, он увидел сестру Райзера, и та, дождавшись, когда Наруто остановился, заговорила: «Ты до сих пор хочешь сражаться? Вы в невыгодном положении, у нас есть слезы Феникса, вы проиграете». На что Умаки, лишь сжав руку в кулак, проговорил: «Примечание к части. Части будут выходить еще реже, так как мне приходится их редактировать с телефона». 26 часть. На что Умаки, лишь сжав руку в кулак, проговорил: «Я не сдамся, даже если останусь в невыгодном положении. Думаешь, мне не плевать на ваши преимущества? Я слуга Риас Гримари и буду сражаться до конца, пока не решусь рук и ног, а также полной возможности двигаться». Девчушка лишь фыркнула, и Наруто, не желая терять больше времени, побежал дальше. Поднявшись на крышу, он увидел измотанную Риас и совершенно целого Райзера. «Риас, я пришел на подмогу». На что Феникс, одарив его взглядом, заговорил: «Видишь, даже твои оставшиеся слуги измотаны. Я уже поставил тебе шах и мат. Сдавайся, я не буду повторять 3 раза. На что Риас, еще раз выстрелив магией, проговорила: «Заткнись, Райзер, я король еще цела, а значит мы можем продолжать бой. На что Феникс, прикрыв лицо рукой, лишь процедил: «Какие же вы упертые!» Девушка с длинными волосами, стоящая позади него, начала что-то создавать, и на место, где должен был быть Умаки, ударила молния, но Наруто использовал замену наклона, а после создал еще одного. «Чертов идиот, твоей чакры не хватит, если хочешь помереть красиво, я дам тебе еще чакры, но с условием, что ты, тупая куропатка, не погибнешь», — прорычал лис, на что светловолосый согласно кивнул, и в тело поступил прилив сил, словно открылся второй источник выносливости. Но понимая, что медлить нельзя, Наруто, появившись прямо за спиной противника, использовал рассинган, ударяя противника в спину. Девушка среагировать не успела и получила серьезное ранение, в то время как Феникс и успел отпрыгнуть, но забрал весь урон на себя и, цыкнув, проговорил: «Надоедливая букашка, как ты не поймешь, меня этими зубочистками не убить». Разодранная плоть на боку начала восстанавливаться и срастаться, в то время как надменная улыбка на лице Райзера росла. «Ты мне ничего не сделаешь, может, просто сдашься?» Но Наруто лишь прорычал, в то же время сформировался второй хвост. Наруто же, в свою очередь, встав на четвереньки, начал нападать на Феникса в рукопашную, ведь после использования Рассингана и двух клонов, у него не осталось маны, а его сознание держало лишь сила воли и чакра Курамы. Нанося удар за ударом Фениксу, тот старался уворачиваться, но получал лишь больше ранений. Это ему надоело, и дав себя ранить, Райзер пнул Умаки в живот, а сам отпрыгнул и, достав из-под пиджака небольшой бутылек, выпил его, после чего его силы вновь восстановились. «Сейчас поговорим по-другому, крысеныш», — прокричал высший демон и пошел в открытую атаку на Узумаки. В отличие от Райзера, Наруто не восстановил силы, а лишь больше уставал. Он пропускал удар за ударом, в ответ нанося ранения, что мгновенно заживали. Последним ударом был хороший удар с колена в живот, что окончательно выбил Наруто из колеи. От чакры Кьюби организм парня подвергся колоссальным нагрузкам, ведь его чакра была почти на нуле, в то же время помогло избиение от полного сил Феникса. Отлетев назад, Наруто прокашлялся кровью и, с трудом встав на ноги, также упорно смотрел на Феникса, но его отвлек обеспокоенный голос друга: «Наруто, хватит». Но Узумаки не хотел заканчивать на таком неудачном моменте, и, сжав кулаки до боли, тихо ответил: «Нет, я не сдамся, не хочу. Почему я так слаб? Я не могу даже удержать два твоих хвоста. Я не могу так просто сдаться». Но Курама, лишь сочувствующе хмыкнув, проговорил: «Частично это твоя и моя вина, но сейчас тебе лучше прекратить, ведь если ты продолжишь, то даже моя чакра не сможет поддерживать твое состояние, и ты просто умрешь от истощения чакры, и больше никто ничего не сможет сделать». Но на это Узумаки лишь промолчал. Красный покров начал спадать, а перегруженный организм дал знать о себе и о травмах. Несколько сломанных ребер, внутреннее кровотечение, ушибы, раны и большое количество синяков. Сев на пол, Умаки хотел было отдышаться, зло смотря на Райзера, на что тот лишь зло улыбнулся, смотря сверху вниз на противника. Стоящая рядом Риа сжала кулаки до боли и, лишь опустив голову, с появляющимися слезами, тихо проговорила: «Прости, прости, что я впутала тебя в это. Надеюсь, ты меня простишь». Грустно улыбнувшись и мельком глянув на рядом сидящего Узумаки, что был в не самом лучшем состоянии, Гримари собралась с чувствами и, высоко подняв голову, проговорила, продолжая до боли сжимать кулаки: «Я сдаюсь, но больше не причиняя им боль». Сидящий рядом Наруто хотел было что-то возразить, но его остановил басистый голос Курамы: «Остановись, ты сейчас не в состоянии даже тронуть его. Риас поступила как единственный здравомыслящий человек из вас двоих, хоть у нее хватает мозгов понимать, что вы уже проиграли». Сжав зубы, Наруто с обидой смотрел на уходящую Риас по направлению к Фениксу. С обидой не за то, что она ему досталась, а за то, что он такой слабый, что не смог победить одну пернатую и напыщенную курицу с его-то силой в прошлом. Последнее, что он видел перед тем, как отключиться, это грустную и почти уничтоженную Гримари и счастливого Райзера, что по-хозяйски держал Риас за талию, с презрением смотря на полуживого Наруто. В голове крутилась лишь одна мысль: «Я это просто так не оставлю, но я слишком слаб». 27 часть. После потери сознания Наруто попал в свое подсознание и, увидев перед собой Курому, лис проговорил: «Ты и вправду слабак, раз не смог его даже одолеть, но это уже не твои проблемы. Сейчас, во внешнем мире все готовятся к помолвке, так что ты уже ничего не сможешь сделать». Зло глянув на лиса, Узумаки лишь проговорил: «А не слишком ли ты добрый? Я же знаю, что ты издеваешься. Помоги мне стать сильнее. Я хочу проучить его». На что Курама лишь рассмеялся: «Забыл, я чувствую намерения и чувства людей, и могу сказать точно, что ты хочешь спасти принцессу, не из-за желания мести». На что Узумаки смутился, но не желая этого признавать, проговорил: «Дай мне силы, я не хочу быть таким слабым отбросом». Лис, хмыкнув, ответил: «Хорошо, спасешь ты свою клубничку, но для начала я изменю тут время». После щелчка лисьих пальцев, Узумаки, оглядевшись, не заметил изменений, и с вопросом посмотрев на Курому, на что он пояснил: «Сейчас, тут пройдет месяц, как в реальном мире, лишь 3 дня, как раз успеешь к помолвке». Уверенно кивнув, светловолосый стал обсуждать с лисом план. «Смотри, сейчас ты будешь тренировать контроль над чакрой Кьюби, а также попробуешь пробудить второй святой механизм и улучшить первый». Кивнув, Наруто сел в позу лотоса и начал медитировать. Скип. С начала медитации прошла неделя, с этого момента Узумаки мог спокойно удерживать 4 хвоста, сейчас он сформировал 5 наполовину, с закрытыми глазами, его полоски с начала тренировок стали жирнее, а зрачки чуть уже, в то же время клыки чуть длиннее. Это были последствия чакры Курамы в этом мире. Как только неделя закончилась, Наруто дезактивировал покров Курамы и, осмотревшись, проговорил: «Мое тело такое легкое. Как же хорошо, мой организм стал крепче, как и тело». Хмыкнув, все это время спящий Курама ответил: «А ты чего ожидал? Это же чакра великого Кьюби Ноика». Улыбнувшись, Узумаки создал себе полдня тренировок, разговаривая с лучшим другом, а после, сев на сухой пол, пытался сосредоточиться на силе, что высвобождал из себя поглощенный святой механизм. Эта концентрация длилась 2 дня, пока Наруто не смог найти нужное русло, и после взывания к этой силе, на его руках образовались латные перчатки золотого цвета, с черными когтями. Внешне они были очень похожи на лапы лиса, из-за чего Наруто, усмехнувшись, ответил: «Хах, даже тут ты меня не оставишь». Лис вопросительно посмотрел на Узумаки, на что он лишь показал перчатки и поговорив, Наруто хотел узнать, в чем способность этих перчаток. Курама естественно подсказал: «Раз уж твой святой механизм связан со мной, то представь бомбу хвостатого». Это больше звучало как вопрос, но кивнув, Наруто выставил руки вперед, и перед ними стала образовывается пентаграмма, что была красно-яркого цвета, с оранжевым переливом. На ней была куча неизвестных символов, и они все время менялись. Через несколько минут нахождения в одной позе, воздух вокруг пентаграммы начал собирался в одну точку, создавая небольшой шарик, что через пару секунд был с половину ладошки. Больше он не рос, и Узумаки, кинув его в самый дальний угол, вызвал взрыв, похожий от расин сюрикена. По ощущениям, можно было сделать еще 4 таких шарика, не больше. Остальную неделю Наруто тренировался в использовании этой силы, а в последнюю неделю Узумаки увеличивал скорость поглощения сил, без вреда существу. Это было сложнее, чем просто убить его и забрать всю силу. Подопытной крысой же, любезно согласившись, оказался Курама, хотя на тренировку осталось только 3 дня, после небольших уговоров лиса на помощь. Как только Наруто потренировался, пришло время возвращаться в реальный мир. 28 глава. Очнувшись от длинного сна, Наруто посмотрел на рядом сидящую Грифию и с вопросом посмотрев на нее, спросил: «Что вы тут делаете? Разве вы не должны быть на празднике в честь церемонии?» Грифия хотела было что-то сказать, но выпала в осадок от осведомленности недавно очнувшегося демона, от 3-дневной комы, но лишь вздохнув, она протянула Наруто листочек с пентаграммой. «Теперь я поняла, почему Сазикс так заинтересован в тебе. Мы уже знаем, что ты хочешь спасти Риас. Вот, держи, смотри, не облажайся, мы верим в тебя». Улыбнувшись напоследок, Грифия растворилась в пентаграмме, а Узумаки, взяв листочек, быстро накинул на себя сетчатую футболку с короткими рукавами, черные штаны и такую же кофту с оранжевыми вставками. Порвав листочек, Узумаки оказался перед дверью в зал, выдохнув, светловолосый подошел к двери и с грохотом открыв ее, заставил всех присутствующих обратить внимание. Пешки Риас обрадовались, ведь буквально видели его решимость и нежелание так просто сдаваться, как и сама Риас, в то время как Райзер лишь раздраженно свел брови к переносице, с презрением смотря на светловолосого. Сазикс лишь мельком глянул на место происшествия и с явно приподнятым настроением продолжил разговаривать. Стражники ринулись к виновнику шумихи, а остальные гости лишь с непониманием смотрели на все происходящее. Стражники уже было хотели схватить лисенка, как их остановили остальные пешки Риас. Лишь кивнув, Узумаки, давя своей аурой лиса, начал подходить к Риас с Райзером. Остановившись прямо перед ним, Наруто начал говорить, острыми зрачками смотря прямо на Феникса. «Я вызываю тебя на дуэль», сказав как отрезав, Наруто не шелохнулся, смотря на ухмыляющегося Феникса. «А с чего я должен соглашаться? Я высший демон, а ты всего лишь полукровка. Да и к тому же ты пришел на мой праздник и портишь всю атмосферу лишь своим присутствием». «Да, милая», оба посмотрели на Риас, на что та лишь опустив взгляд в пол, проговорила. «Наруто, пожалуйста, уходи. Ты еще не восстановился, ты не сможешь выстоять против него». Но Узумаки просто не послушал Гримари и, посмотрев на Райзера, проговорил. «Я ставлю на кон свою жизнь. Если я проиграю, моя жизнь будет в твоих руках, делай что хочешь. А если выиграю, то я забираю Риас и ты больше никогда ее не тронешь». Феникс, лишь тихо посмеявшись, посмотрел на чуть смутившуюся Риас, а после и на Узумаки, после чего ответил. «Хорошо, посмотрим, сколько ты продержишься. Готовься стать моим рабом, недоросток». Пока Феникс говорил это, Клубничка обратила внимание на наблюдающего Сазикса и спросила, «Что это значит, брат?» На что тот, лишь подойдя к сестре, улыбаясь, ответил, «Это моя идея. Когда он только перешел в твою школу, я сразу заметил его необычную силу и раз представился такой шанс, то почему бы не проверить? Да и ты будешь рада, если он унесет тебя на руках». Подмигнув раскрасневшейся сестре, Сазикс начал что-то создавать, а после проговорил, «Что ж, оживите эту церемонию своим поединком, я объявляю о начале боя». После этого Феникс и Лисенок оказались на поле боя. Райзер, что все еще недооценивал Наруто, зло улыбаясь говорил, «Я заберу твою победу, я заберу Риас и ее невинность прямо перед твоими глазами, а после я заберу и твой странный артефакт, в придачу с твоей жизнью». Наруто, спокойно стоящий напротив, разговаривал в подсознании с Курамой, что незаметно остается в зрительском зале. «Не отвечай, он тебя провоцирует. Действуя на горячую голову, ты натворишь глупостей». Кивнув, Узумаки стал покрываться чакрой Курамы. Сначала появился один хвост, потом и без того острые клыки удлинились, зрачки стали лисьими, а полоски на щеках еще сильнее. Вокруг так и витала аура давления и кровожадности, что исходило не от Наруто, а от чакры лиса. Вспомнив это, Райзер лишь приготовился к бою, напоминая Узумаки его ошибку. «О, я помню эту ауру, а также помню твой проигрыш». Наруто начал нападать в него в рукопашную, не используя техники, но ему это быстро надоело, из-за восстановления Феникса и как обманку сделав двух клонов с Расинганом, приказал им атаковать. В это же время Узумаки, использовав артефакт, выставил две руки в лисьих латах, начал кастовать пентаграмму с бомбой хвостатых. В это же время на балконе, Курама, спокойно сидящий в стороне, был замечен Каника, но ничего не подозревающий лис, спокойно сидел, наблюдая за боем. В это же время Никома, тихо подобравшись к Кураме, быстро схватила его со спины и со своей силой ладьи зажала в железных объятиях лисенка, на что Курама естественно закричал, «Опусти, я великий Кьюби Нойика, отпусти». Последнее слово было сказано на последнем издыхании, так как его безжалостно сжимали, из-за чего воздух закончился, и понявшая это Каника, естественно, ослабила хватку. Понимая, что лучше не дергаться, лис просто повис на руках Тадзё, как обычная кошка, а сама обладательница белых волос пошла к остальным. В это же время, стоящая Риас и наблюдающая за боем, заметила странные перчатки и задала логичный вопрос. «Что это? Я не помню у него такой силы». Примечание к части. В 30 главе планируется хентай, он не будет нести изменений в сюжет, так что его можно будет просто пропустить, не боясь потерять сюжетную линию. 29 часть. Что это? Я не помню у него такой силы. На что Курама, висящий на руках у незаметно подошедший Тадзё, ответил. Пока ты готовилась к свадьбе, он тренировался, не жалея сил, беря перерыв лишь на полдня. Не ожидавшая этого Гримари, немного дернувшись, повернулась и сначала вопросительно посмотрела на Каника, а позже, увидев Кураму у нее в руках, лишь вздохнула, понимая, что произошло. Лишь она и ее фигуры понимали, что тут происходит, зато остальные гости и Сазикс с Грейфей впали в осадок от такого питомца на руках ладьи. Увидев множество вопросов в глазах брата, Гримари, ткнула пальцем в сражающего Узумаки и проговорила. Это его друг, можно сказать, питомец, сидящий внутри. Но девятихвостый не захотел мириться с таким сравнением и, вырвавшись из схватки Каника, прыгнул на Ряз. Это кто тут питомец? Вам, жалким существам, не понять, кто я такой. Я великий Кьюби, но Ика, девятихвостый демон-лис, а этот пустоголовый лишь мой джинчурики. Сазик с интересом наблюдал за лисом и после задал логический вопрос. Демон-лис, я как король ляда, не очень-то тебя помню, как и джинчурики. Неужели ты из фольклора Накамат? Но тогда как ты связан с перерожденным демоном? Курама от этого количества вопросов хотел сбежать, но его остановил Ряз, что буквально схватило его за шкирку, желая тоже узнать ответ. Курама телепатически просил Наруто поторопиться, чтобы не объяснять этим красноволосым, что он из себя представляет. Узумаки, лишь кивнув на просьбы друга, вложил больше сил в эту битву. Пока клоны отвлекали Райнера, бомба хвостатого уже сформировалась, и Узумаки, незаметно сменив себя на клона, спрятался под землю. В это же время теневой клон напрямую побежал на Феникса, на что тот усмехнулся. Новые трюки старому пони не помогут. Это еще одна игрушка, что не сможет мне навредить. Демонстративно расставив руки, он пожелал показать свое превосходство, показав, как примет этот удар. Только он не взял в расчет силу этого удара, и приняв бомбу хвостатого животом, он ощутил огромную боль. Ткани разрывались, кости ломались, кровь кипела и испарялась. Произошел огромный взрыв, что отвлек все внимание на себя, и, воспользовавшись моментом, лис притворялся, что уснул, ведь убегать бесполезно, на что Гримари лишь пожала плечами, бережно взяв Курому на руки, чтобы не разбудить того. Во время огромного взрыва Райзер отлетел в другой конец арены, упав у самого края. Его состояние было ужасным, огромная и сквозная дырка в животе, но она начала медленно затягиваться, а Райзер измученно и зло смотрел на появившегося из-под земли лисенка. «Как тебе мой подарочек?» На что Феникс, зло сжав зубы, громко проговорил. «Гаденыш, ты не мог овладеть такой силой за 3 дня, только если ты не продал свою конечность святому механизму. Но ты, идиот, раз сделал это». На что Узумаки, лишь рассмеявшись, начал подходить к восстанавливающемуся Райзеру. «Минус 3 дня, продал конечность, ха-ха-ха. Я тренировался целый гребаный месяц, чтобы преподать тебе урок и понизить твою самооценку. И ты еще говоришь, что я пошел легким путем? Хах, я тебе покажу, чему я научился за месяц». Схватив Феникса за шею, Наруто поднял его вверх, забирая его энергию себе и не убивая его. Прошло немного времени, рана Райзера перестала затягиваться и вновь открылась, а кожа его побледнела и появились синяки под глазами. Поняв, что этого хватит, Узумаки оставил его, более-менее бережно положив на землю, дезактивировав латные перчатки и чакру Кьюби. Наруто вернулся обратно на балкон, под удивленные взгляды гостей, но его прервал голос Сазикса. «Месяц, но важнее не это, что он такое?» Показав пальцем на притворяющегося Курому, Узумаки хотел также слинять, но начал объяснять. «Он является древним потомком Кицуны, или же Накамат. Он называет себя девятихвостый демон-лис. Был заточен в священной механизме, и из-за какой-то ошибки я мог общаться с ним с детства. Также та аура и перчатки — его сила, а благодаря нашей связи я могу призывать его уменьшенную версию до заточения в священном механизме. Мы с ним друзья, так что я не дам его в обиду». Неуверенно кивнув, Сазикс ушел в свои раздумья, обдумывая сказанное. Стоящая все это время в стороне Ряз, счастливо улыбаясь, ведь слышала его разговор с Фениксом, как и остальные, и понимала, что те странные 3 дня он тренировался не покладист рук, чтобы спасти ее от свадьбы. Узумаки, обратив внимание, что Курама и вправду уснул на руках у Гримари, лишь добро улыбнулся, а-ля 32 зуба не предел, и, подойдя к Ряз, чуть поклонился, проговорив. «Госпожа, я освободил вас от заточения, не заслуживает ли ваш слуга похвалы?» На что покрасневшая Гримари, дождавшись, когда Узумаки выпрямится, чуть подойдя, поцеловала его в щеку, заставляя и себя, и Узумаки покраснеть. Быстро отвернувшись, красноволосая беспалевно ушла с спящим лисом на руках. Ну, а заметившие это пешки Ряз лишь улыбнулись на происходящее. Киба был рад, что Гримари нашла себе кого-то. Ну, а Акина с Каника были рады по той же причине, что и Киба, но также испытывали неприятное чувство, видя своего президента Узумаки. После того, как все успокоились, пора было возвращаться домой, на что Наруто хотел было отправиться со всеми, но его остановила Грейфия, давая еще одну бумажку с пентаграммой. «Забыл условие, ты должен забрать Ряз отсюда, а не уходить один. На что Наруто, посмотрев на Гримори, лишь кивнул, и жестом подзывая ее к себе, надорвал бумажку, но вместо круга телепортации появился грифон. «Нам что, лететь?» И услышав в ответ Даумаки, ничего не оставалось, кроме как лететь. Посадив Риас чуть вперед, а сам сев назад, они взлетели, отправляясь домой. Через некоторое время полета, Риас чуть покрытая румянцем, смотря на спящего лиса, задала вопрос, привлекая внимание Наруто. «Знаешь, я очень благодарна тебе на спасение, но вот у меня появился вопрос, а первый поцелуй и вправду так важен?» Не понявший суть вопроса, Узумаки лишь вопросительно посмотрел на Риас, на что та, притянув Наруто к себе рукой, поцеловала его. Когда воздух закончился, оба красные как раки отстранились, но улыбки все же были на их лицах, из-за приятного греющего чувства на душе. В этот день Риас спала вместе с Наруто, как и в его первый день жизни демоном. 30 часть. Внимание! Если вам не нравится хентай, то можете спокойно пропустить эту часть, так как она не несет в себе продолжение сюжета, а также изменение характера персонажей не зависит от написанного здесь. Спасибо за понимание. Гримори уснула во время полета, поэтому Умаки приходилось тащить ее на руках к себе домой, так как не знал, где она живет. Удивительно, что за столько времени он так и не узнал ее место жительства, но сейчас это было не так важно. Аккуратно положив Гримори к себе на кровать, Наруто не мог не заметить, какой красивой она была во время сна. Красные волосы мягко спадали на подушку, закрытые глаза, аккуратный нос, рот растянувшийся в мягкой и умиротворенной улыбке, белоснежная кожа, кажущаяся под светом луны, фарфоровой. Именно в этот момент Наруто попал в плен ее красоты и, невольно засмотревшись, осматривал каждый сантиметр ее лица, но всю эту идиллию прервали волосы, залезшие на лицо девушки, мягко убрав их рукой. Узумаки, не ведая, что делает, мягко накрыл губы красноволосой своими, желая вновь почувствовать этих бабочек в животе и сладко дурманящий вкус губ. Все бы на этом и закончилось, если бы не рука Гримори, держащая парня за кофту и не давшая так легко уйти. С вопросом развернувшись обратно, Наруто хотел узнать, за что зацепился, но встретился с внимательным взглядом голубых глаз. Чуть расширив глаза от удивления, Умаки негромко спросил: «Ты чего?» На что Гримори, чуть привстав, вновь поцеловала Узумаки, затягивая за собой на кровать. «Ты — это первый начал, да и я должна отплатить за свое спасение». Лукаво улыбнувшись, девушка повалила нерешительного и удивленного парня под себя, затянув уже в более откровенный и горячий поцелуй, взъерошивая светлые волосы. Второй рукой, чуть приподнимая футболку и слабым касанием пальцев, проходясь по рельефному торсу, вызывая табун мурашек. Понимая, к чему все идет, Наруто все же очнулся и, решив взять ситуацию под свой контроль, повалил такую же красную, как и он, Риас. Нависнув сверху, Узумаки буквально впился в губы девушки, рукой гуляя по изгибам тела и найдя замок платья, начал его растягивать. Гримори не отставала и уже сняла футболку, вовсю наслаждаясь оголенным торсом джинчурики. Разобравшись с платьем, Умаки предстал вид прекрасного тела Риас, что осталось только в нижнем белье. Возбуждение уже давало о себе знать, приливом крови к уже выпирающему из штанов органу. Гримори, заметив это, хитро улыбнулась и провела рукой по торсу, положила руку на самое интересное, тихонько начал тереть рукой, еще больше заводя Наруто. Тот, в свою очередь, сняв лифчик, кинул его в сторону к остальной одежде и, массажируя грудь красноволосой принцессы, вызвал сладкие стоны, которые давали понять, что ей приятно. Перейдя от сладких и манящих губ, Узумаки провел небольшую дорожку, оставляя засос на шее, после на ключице, а после и вовсе начав покусывать правую грудь девушки, на что та, лишь закусив губу, начала снимать штаны с парня. Сняв друг с друга все нижнее белье, Гримори с неким удивлением посмотрела на орган Наруто, машинально сжав ноги. «А он влезет?» Покраснев, девушка перевела рукой по органу Наруто, на что он дернулся от мурашек, но, заметив то, как Риас, сама того не осознавая, свела ноги, с нескрываемым вопросом посмотрел прямо в глаза. «Ты что, девственница?» Девушка, покраснев до самых ушей, ткнула пальцем Узумаки прямо под ребро. «Дурак!» Не понимая, в чем проблема, Наруто, держась за бок, с обидой смотрел на красную девушку. «Да в чем проблема? Я же просто спросил». Риас, отвернувшись, негромко проговорила: «Так в том-то и проблема, что да». Последнее слово звучало еще тише, но Наруто, не утруждаясь, услышал ответ, на что расплывались в улыбке, слабо поцеловал Гримори, словно спрашивая разрешения. «Не волнуйся, я буду нежным». Поцелуй был долгим, пока воздух не закончился, и оторвавшись друг от друга, Риас все же проговорила. «Но все равно, Наруто уже хотел было спросить тогда, что ты предлагаешь делать, но ответ последовал раньше». Красноволосая, чуть нагнувшись к стояку парня, проведя руками, оценила размеры, после чего, чуть открыв рот, с самого начала заглотила головку, начав обильно смазывать его слюной и вызывая у Умаки гортанные звуки, похожие на слабое рычание. Рука парня еле заметно улеглась на голову Гримари, задавая той такт. Ритмичные движения вверх-вниз заставили парня прийти к финишу, но заметившая это девушка остановилась и с улыбкой, смотря на Наруто, проговорила: «Не сейчас, сейчас он точно должен влезть». Повалив Наруто на кровать, Риас уселась сначала на живот, спиной упираясь в набухший член. Чуть привстав, Наруто смотрел на изящную девушку, на что та лишь покрылась румянцем от столь пристального взгляда. Встав, красноволосая все-таки решилась и, сев на головку Умаки, почувствовала слабую боль. Осев сильнее, ее тело словно током пробило, а после наступила сильная боль, и по органу парня потекла небольшая струйка крови. Остановившись, девушка пыталась привыкнуть к боли и к размеру. Заметивший это, Наруто привстал сильнее и, стерев навернувшиеся у девушки слезы, затянул в глубокий поцелуй, пытаясь отвлечь от боли, потихоньку входя еще глубже. Умаки почувствовал томный стон в губы от девушки, на что он, лишь взяв ее за талию, чуть разорвал поцелуй, проговорив: «Потерпи чуть-чуть, скоро боль пройдет», на что девушка послушно кивнула. Через некоторое время Риас сама начала двигаться, показывая, что уже более-менее готова. Это был старт для Наруто. Повалив Гримари на кровать, Узумаки начал сначала медленно двигаться, ускоряясь с каждым движением. Когда он начал слышать будоражащие стоны со стороны девушки, уже начал входить во весь размер, заставляя стоны становиться еще громче. Заткнув президента глубоким поцелуем, Умаки почувствовал, как Риас чуть поцарапывает его спину, но что Наруто, желая доставить напарнице еще больше удовольствия, начал рукой массировать грудь, второй держа равновесие. Вот парочка, что за пару минут стала единым целым, начала подходить к финишу. Риас, изнутри сжимая орган Узумаки, буквально показывала, что скоро кончит, на что Наруто, ускорив темп, хотел было кончить, но Гримари сбивчивым голосом проговорила: «Только не внутрь». Благо Узумаки успел быстро отреагировать и, вовремя вытащив, сразу после того, как девушка кончила, сам кончит на живот Риас, но что-то лишь улыбнулась, видя, что Узумаки не готов заканчивать на одном разе. Но ее внимание привлек Наруто, копавшийся под матрасом, словно ища что-то, но после он вытащил оттуда пару презервативов. Риас, притворно ахнув, улыбаясь, проговорила: «Ай-яй-яй, я думала, ты послушный мальчик», на что Наруто, загадочно улыбнувшись, оторвал один от ленты и, открыв, натянул на своего друга, смотря на девушку. «Еще один раунд», на что девушка лишь улыбнулась, подползая к парню и подтягивая его к себе поближе. В комнате пахло страстью, желанием и любовью. Они много раз начинали и заканчивали, показывая друг другу свой ненасытный характер, ведь стоны и страсть вновь и вновь будоражили их, давая дополнительную выносливость. Все бы так продолжалось до утра, если бы полоска защиты не исчезла за считанные секунды. Сняв последний презерватив, Наруто свалился рядом на кровать, смотря в потолок, с некоторой одышкой проговаривая: «Похоже, на этом все, защита закончилась». Не ожидавшая этого девушка, лишь с желанием большего, подползла к Умаке и, затянув того в еще один поцелуй, проговорила: «Может, тогда последний, смотря на тебя, ты считаешь так же?» Проведя рукой по все еще стоящему органу светловолосого, Риас коварно улыбнулась и вмиг оседлала Наруто, смотря на того сверху вниз. Улыбавшийся Узумаки повалил красноволосую на кровать, нависая сверху. Взяв девушку за ноги, Наруто поднял изонную их в коленях, открывая прекрасный вид для себя. Вновь вставив член, парень сразу же начал двигаться, вызывая громкие стоны Гримари. Входя во всю длину, Наруто раз через раз бился о матку девушки, вызывая еще больше ощущений. Шлепающий звук вперемешку с стонами наполнил комнату в последний раз, пока они не закончили и не послышался скрип кровати с негромким сопением. Они оба вымотались за эту ночь, исчерпав немало сил, зато теперь они умиротворенно спали, обнимая друг друга, укрытые одним одеялом и испытывая одни и те же чувства, словно одно единое, коим они были несколько минут назад.